иначе отрежут нас двинувшиеся реки». Джонни сводил глаз Тегренкел. Это тот самый человек, который, по словам Ильмача, является большевиком, последователем учения русского революционера Ленина. Но для большевика Тегренкел был слишком обычен и скорее напоминал охотника среднего достатка. Разогревшись от теплого утиного мяса, Тегренкел стянул через голову камлейку. И тут все увидели висевший на поясе рядом с обычным охотничьим ножом револьвер в маленькой кожаной сумочке. Тегренкел поправил оружие и, почувствовав, что все даже перестали жевать и уставились на оружие, смущенно улыбнулся. «Носить полагается, как представителю новой власти». «Хорошо стреляет», — осторожно осведомился Тнарад. «Пробовал только по льду да по плавнику», — ответил Тегренкел. «Ничего бьет». «А по зверю», — полюбопытствовал Гуват. «Ружьецо-то это не на зверя», — пояснил непонятливому земляку Армоль. «А бить по людям». «А по людям не пробовал?» — продолжал любопытствовать Гуват. Всем стало неловко от этого вопроса, и Орва решил перевести разговор на другое. «Корабля белых не видел?» «Уже ушел», — ответил обрадованный поворотом разговора Тегренкел. Как только разошлись льдины, Амундсен погнал свое судно в Ном. «Как ушел?» — удивился Джон. «Не может быть!» «Ушел», — ответил спокойно Тегренкел. Набил свой мот пушнина и медвежьими шкурами и отплыл. «По новым правилам мы должны были бы отобрать у него пушнину и товары для нужд трудящегося населения. Но Петроград сказал нет. Научный человек этот Руал Амундсен, герой и покоритель». «А Петроград это кто? Начальник?» — спросил Гуват. «Петроград — главное стойбище нового рабоче-крестьянского государства», — важно ответил Тегренкел. «Там живет Ленин, вожак работающих людей». «Я всегда думал», — глубокомысленно заметил Гуват, «что вожаки бывают только у оленных каарамкет, у диких людей». «Может, он и не вожак, а просто умный человек?» — осторожно предположил Орво. «И вожак, и умный человек», — сказал Тегренкел. «Но мы о нем подробно поговорим потом. Для того я и приехал к вам». Джон был поражен новостью о неожиданном отплытии Руала Амундсена. А как же быть с письмом, которое он так тщательно и долго готовил? Обманул великий путешественник или же забыл? Быть может, в спешке освобождения от ледового плена Амундсен действительно запамятовал о письме. Ведь он столько ждал, когда, наконец, Чукотское море освободит его судно и даст долгожданную возможность с триумфом явиться перед глазами пораженного и восхищенного мира. Но как же он мог забыть о том, что так горячо и, казалось, от всей души поддерживал? Как это совместить с тем, что он говорил о долге всего просвещенного человечества — помочь малым народам Севера выжить, сохранить их своеобычную культуру, язык и те немногие песни, которыми они разнообразили свою монотонную жизнь? Тегренкел пристально смотрел на Джона Макленнана, легенды о котором распространились по всему побережью. То, что о нем говорили,